Дело о подлоге Оскаром векселей пришлось прекратить в самом начале, так как Оскар при первом же допросе внезапно умер от апоплексического удара. «Сколько несчастий!» — сказал Штирнер. «Но ведь в них я не виноват, Эльза». «Да, хотя косвенно, может быть, и виноваты. Но не будем говорить об этом. Теперь скажите мне, почему вы оказались в Москве?» Штирнер пожал плечами. «Когда я обдумывал свое бегство, то решил, что врагам менее всего придет в голову искать меня в Москве. Да и московская милиция уж, конечно, не имела контакта с нашей, и я решил отправить Штерна туда. Что было со Штерном, я не знаю. Об этом я могу сказать немного из того, что я узнала от Штерна. И Эльза рассказала Штирнеру обо всем, что произошло со Штерном, не упоминая только фамилии Качинского, вплоть до того момента, как он приехал. «Но как вам удалось вернуть мое прежнее сознание?» — спросил Штирнер. «Я попросила об этом одного из ваших новых друзей. Я хотела поговорить с прежним Штирнером хотя бы несколько минут, чтобы узнать то, что вы мне сказали. И я согласился на то, чтобы мне вернули сознание?» «Да, вы согласились». «Странно», — сказал Штирнер. «Я предвидел такую возможность и, внушая себе изменения личности, отдал приказ Штерну, чтобы он ни в коем случае не соглашался подвергать себя внушению». «Ну, значит, Штерн не послушался вас, а послушался меня», — улыбаясь, ответила Эльза. «Эльза, Эльза, зачем вы это сделали? Как тяжело почувствовать опять на своих плечах груз пережитого», — с тоскою сказал Штирнер. «Он скоро опять спадет с вас», — ответила Эльза. «Да, но мне теперь труднее расстаться с вами, чем раньше. Забыть вас опять!» Штирнер встал, протянул руку и, глядя на нее с любовью, сказал: «Эльза!» В этот момент вдруг глаза его и лицо сделались спокойными, и он, несколько смутившись тем, что держал ее за руку, сказал: «Так как же, фрау Беккер, едете вы с нами на охоту? Я согласен, думаю, что и мои товарищи будут не против. Наша охота будет вполне безопасной». Эльза поняла, что перед нею стоит опять Штерн. Время истекло. Качинский с часами в руках вошел на террасу и спросил Штирнера: «Скажите, Штерн, о чем вы говорили с фрау Беккер на берегу? Только об охоте?» «Ну да», — ответил Штирнер, с удивлением глядя на Качинского. «А о чем же иначе? Фрау Беккер подошла ко мне и просила взять ее с собой на охоту. Она говорила, что вы и Дугов согласны, если я также соглашусь. Я согласен. Вот я и пришел сказать об этом. Ведь так?» — обратился он к Эльзе. «Да, так», — ответила она, улыбаясь. Качинский посмотрел на Эльзу укоризненно и покачал головой. «А почему вы качаете головой, Качинский?» — спросил Штирнер. «Но ведь все обошлось благополучно», — сказала Эльза Качинскому. «Что благополучно? О чем вы говорите, господа?» — недоумевал Штирнер. Качинский махнул рукой. «Так, пустяки. Фрау Беккер схитрила, желая принять участие в охоте», — сказал он, поглядывая с упреком на Эльзу. «А вы «Серьезно хотите идти?» — спросил Качинский Эльзу. «Конечно, серьезно», — ответила она, смеясь. Качинский опять развел руками. «Итак, завтра утром идем?» — спросил Эльзу Штирнер.